Все, кого когда-то ты любила, они с тобой пусть и незримо, пусть многие теперь далеки. И в трудный час ты в них найдешь и свет, и силу. На небе солнце не остыло, и не спит оно в груди. Когда-нибудь снова мы встретимся с теми, кто дорог тебе и мне. Или на небе, где жизнь уже не пленница, или под небом на солнцем спасенной земле. Кого когда-то мы любили, из сказок, как из перьев крылья, слагали, чтобы нас нести. Закрой глаза, и снова будет мягким время. Ты просто обопрись на время, как будто вам с ним по пути. Солнцем спасенной земле. Кого когда-то ты любила, кого когда-то ты...